Глава 59. «Есения, открой дверь! Что это за детский сад? Нам нужно поговорить!» «Уходи, Драго! Тебя жена ждет!» — кричала я ему через дверное полотно. «Я никуда не уйду, пока ты меня не выслушаешь!» «Ты зря тратишь время! У тебя вроде медовый месяц, а ты ошиваешься под дверью любовницы!» Мне казалось, что я уже смирилась с этой ситуацией, приготовившись жить без Драго. Но стоило увидеть его, как боль и обида всколыхнулись в груди с новой силой. «У тебя ровно 30 секунд до тех пор, пока я не вынесу дверь». «Алма тебе этого не простит». «Я начинаю обратный отсчет». Проигнорировал мою реплику мужчина, и тогда я поняла, что он не шутит и запросто может устроить тут погром. Слушая, как он считает от 30 в обратную сторону, не спеша подошла ко входу и повернула защелку на замке. Я не успела отойти в сторону, как дверь распахнулась, и барон вломился в комнату с перекошенным от гнева лицом. Отшатнулась от него назад, когда он закрыл с грохотом комнату от посторонних глаз и ушей. «Это что такое было?» — наступал он на меня. «Что ты устроила?» «Хочешь сказать, у меня нет причин?» Я отходила от него до тех пор, пока ногами не уперлась в кресло и от неожиданности не упала в него. «Я же сказал тебе верить мне». Он оперся руками о подлокотнике, нависая надо мной. «А сам женился на другой!» Горло сжало спазмом. «И как прошла брачная ночь? Только не говори, что между вами ничего не было! Или скажешь, что представлял меня?» Я смотрела на него, стараясь, вопреки здравому смыслу, найти подтверждение тому, что он и правда не спал с Марьям. Но Драго молчал и сверлил меня горящим взором. «Ты же обещал!» Голос осип. Оказалось, что я не настолько сильная, как думала изначально, и мне было безумно больно от предательства любимого человека. Я всегда держу свое слово. Но не в этот раз. Если я начну говорить, что не трогал ее, ты мне все равно не поверишь. Верно, не поверю. Но я, тем не менее, хотела, чтобы он хотя бы попытался оправдаться, попытался смягчить удар от его женитьбы. Я просил у тебя полтора месяца. Нам не дадут с тобой спокойной жизни до тех пор, пока я не разрешу все вопросы с Балиевыми. Интересно, ты решил проблему, породнившись с ними? Так нужно. На время. А что потом произойдет? Жена рассосется сама собой или проблем вдруг станет меньше? Тебе просто нужно мне верить. Не могу я. Не могу. Из глаз брызнули слезы. Ты мне солгал. Спрятал меня на время своего торжества. Не верю я, что через месяц все утрясется. Ты снова скажешь подождать еще месяц, и еще два, потом год. А в это время у меня родится ребенок, и я не удивлюсь, что следом за мной тебе родит и Марьям. И если она узнает, что ты держишь меня при себе, мне конец. Ты понимаешь? Марьям безобидна. Серьезно? Я пыталась понять, успокаивал ли он меня таким образом или действительно верил в собственные слова. На благотворительном вечере она подловила меня в туалете и предложила сбежать, сказав, что ты все равно отправишь меня на аборт. Драго сжал челюсти еще плотнее, и я видела, как раздуваются его ноздри. «Почему ты мне об этом не рассказала?» — прорычал он. «Для чего? Ты же обещал, что защитишь меня, а теперь подставил под еще больший удар». «Она не узнает о тебе». Выпрямился он, потер переносицу. «Все гулящие мужья так думают!» Рассмеялась я горько. «Вот только далеко не все жены готовы терпеть соперниц. И твоя — одна из тех, что не побрезгует ничем, устраняя угрозу для своего брака». «Есения», — тяжело выдохнул он, — «я тебе обещаю, через пару недель я разведусь с ней». «Прошу тебя, не обещай ничего». «Блядь!» — потянул он меня на себя и, подхватив на руки, усадил сверху. «Посмотри на меня». Схватил мое лицо пальцами. Я заглянула в его глаза и ощутила, как грудь переполняет от болезненной любви к этому мужчине. Казалось, что я всецело пропиталась им, и все мое существо принадлежит ему. Клянусь памятью матери, что я не притронусь к Марьям. Ты моя единственная женщина. Это мое решение, и ничто не сможет его изменить. В это мгновение он казался настолько решительным и честным, но я больше не верила ему. «Действия, Драго. Я поверю только действиям». «Я докажу, родная». Мужчина прижал меня к груди, целуя в лоб, и не выпускал из своих объятий весь оставшийся до его отъезда час. Но барон не успел разрешить свои вопросы, потому что все закрутилось гораздо раньше.